Глава 10. «Тук-тук!» – прорал я, сбивая с дыхания. «Это Веро. Есть кто дома? Только прошу сразу не губить, а дать выговориться». «Это я на тот случай, если Любочка на грани срыва. Мало детей куча, так еще подруга потерялась». Но дом ответил тишиной. Я вошла и закрыла дверь, чтобы не выпускать теплый воздух. И поразилась чистоте. Или детей вышкалили, пока их не видела, или держали в отдельном помещении. Наверх вела деревянная лестница. И вполне возможно, на откуп детям и нянькам был отдан чердачный этаж. Из достаточно просторного холла с диванами и обеденным столом, маловатым для большой семьи, что говорило о том, что все обедали во дворце, налево и направо вели две двери. «Вот я глупая!» Поругала я себя, проверив обе комнаты и поорав на лестнице, ведущей выше. Все же ушли на королевский завтрак. Меня трясло от холода. Пока я бежала, умудрилась не только набрать полные туфли снега, но и обмести подолом длинного платья аллеи. Теперь все это, замерзшее колом, начало оттаивать и оставляло мокрые следы. Зная, что Люба не обидится, если я позаимствую у нее одежду, пока не выясню, где мой магомобиль и не найду свою, я зашла в ее спальню. Найдя в шкафу теплый халат и носки, я, стуча зубами, все это на себя напялила. Платье повесила в ванной на крюк. Чтобы не терять времени в ожидании возвращения хозяев и заняться, наконец, книгой, я придвинула кресло к горящему камину. Мне здесь будет вполне удобно. Правда, желудок недовольно урчал, требуя хоть какой-то еды. На каминной полке, украшенной еловыми ветками, лежали яблоки и конфеты, что и стало моей добычей. Я протянула замерзшие ноги к огню, устроив их на маленькой скамеечке, и хрустко откусила яблоко. Найдя главу битвы при Дармаге, я приступила к чтению. Как оказалось, 200 лет назад королевство Фонвер воевало с Агоской империей. Разлад начался из-за золота, обнаруженного в реке Дармаг, разделяющей две столицы. Не желая упускать золотоносную жилу, которая уходила к эльфам, император Сагоса во главе отборных оборотней перебил пограничную заставу и плотно обосновался на чужих землях. «Оборотни?» – произнесла я пораженно. «Вот почему меня раздражал запах старика. От него пахло старым зверем. Я вспомнила своего пса. В старости он также пованивал, как бы мы его ни купали». Доев яблоко, я кинула огрызок в огонь и вернулась к чтению. Эльфам в течение целого года не удавалось отбить свои территории. Оборотни вовсю пользовались черной магией, и был лишь один выход, чтобы одержать над ними верх – убить императора, который являлся главным источником темной силы. Сложную операцию взялся провернуть эльфийский наследник Элеодор фон Верский. Элеодор был принцем Фонвера? Боже, что еще я не знаю? Я развернула конфету, собираясь сунуть ее в рот, но так и застыла с поднесенной губам рукой. В книге трагично описывал, что в рядах эльфов нашелся предатель, который выдал императору планы, и военный отряд, возглавляемый младшим братом Элеодора, попал в засаду. Их головы были присланы королю эльфов. На этом злоключения королевской семьи не закончились. Не успели похоронить младшего эльфийского принца, как был объявлен траур по супруге Элеодора. Ее нашли мертвой в саду летней резиденции. Убийца так и не был пойман. Лишь звериная шерсть, зацепившаяся за розовые кусты, позволила сделать вывод, что принцессу убили оборотни. Я бросил неоткусанную конфету и закрыл лицо ладонями. Меня ослепила догадка. Это Селестия выдала планы Элеодора, поэтому он ее убил. Он не мог простить ей гибель брата и его отряда, посланного в стан врага. Его шокировала вероломность любимой женщины. Собирая по крупицам рассказанные генералом и то, что почерпнул из летописей, я сложила полную картину трагедии. Селестия изначально служила имперцам и была подослана ими к эльфам. Наверняка в планы сагосцев входило, что Элеодор или кто-то из младших сыновей короля. Отпрысков было трое. Влюбится в нее. И тогда у оборотней появится постоянный источник информации. Что и случилось. Наследник так втрескался в засланного казачка, что даже женился. Но каким-то образом Элеодор узнал прошлое супруги. И тогда у них случилось кровавое выяснение отношений. Теперь я понимала, почему Селестия не убрала шрамы, которые муж нанес ей в бою. Она хотела помнить. И это как раз говорило о том, что она тоже любила принца. В Элеодора невозможно не влюбиться. Я это почувствовал на себе. Потом произошло похищение жены принца. То ли имперцы перестали получать от своего агента сведения, поэтому вынуждены были выкрасть Селестию. То ли она сама пошла к ним, чтобы вымолить свободу. Но все закончилось тем, что ей перерезали сухожилие, чтобы она не сбежала. Вот еще одно доказательство, что она любила мужа. Элеодор нашел ее и вернул. Он убил всех, кто держал ее в неволе. А вскоре случилась катастрофа, когда погиб младший брат Элеодора и весь эльфийский отряд. В книге ни словом не упоминалось, что Селестия имела отношение к имперцам или к этой трагедии. Выходит, Элеодор скрыл ее тайну. Зато была уделена целая страница его подвигу. Гонимый местью, Элеодор в одиночку пробрался во дворец оборотней и убил императора. А на следующий день состоялось главное сражение при реке Дармак, где эльфы победили. Сам принц в битве не участвовал. Он отказался от права наследования трона Фонвера в пользу среднего брата и навсегда покинул королевство. Элеодор винил себя. Это он привел в дом женщину, которая оказалась врагом. Я захлопнула книгу. Я не могла поверить, что Селестия предала мужа, которого так горячо любила. Какую выгоду она получала, пойдя против него? Никакой. Разве что шпионка пожалела императора, поэтому предупредила о готовящемся нападении. А может, их связывало нечто большее, чем отношения, король-секретный агент? Или она была уверена, что ее поступок сохранится в тайне? И опять я вернулась к вопросу, что двигало принцем, когда он решился на расправу? Чтобы пойти на убийство жены, он должен был знать наверняка, что она виновата. Похоже, кто-то открыл ему глаза. Вполне возможно, как у эльфов был засланный казачок, так и у оборотней мог ошиваться кто-то, подосланный Элеодором. Я могла представить суть договора Селестии с императором. «Я сберегу вам жизнь, а вы забудете обо мне навсегда. Может, ей даже пообещали, что не тронут эльфов?» Мда, коварство оборотням не занимать. Я отложила книгу в сторону, укуталась в шаль и уставилась на огонь. Мне нужно поговорить с Элеодором. Только он знает все ответы. Согревшись, я не заметила, как задремала. Меня разбудили голоса. Но то, что я услышала, заставило меня вжать голову в плечи и перестать дышать. Слишком поздно, чтобы выходить и здороваться. На диване в той же комнате, где сидела я, двое занимались любовью. И голоса, шепчущие приятные слова, вовсе не походили на те, которые принадлежали бы маршалу Даркову и его жене. «Черт, я перепутала гостевой домик!» Не было нужды закрывать глаза. Я сидела спиной к той части комнаты, где стонали и признавались в любви. Но уши заткнуть следовало. Я сунула в ушные раковины пальцы. Но это мало помогло. «О, Венчур, сейчас, ах!» «Киса, мой финиш тоже близок». Диван яростно скрипел, а я сгорала от стыда. Я попала в такую неловкую ситуацию. Мне определенно везет. Сначала Люба с Дарковым делали четвертого. Теперь Диана со своим Цезарем строгают Буратино. Когда скрип прекратился, я вытащила пальцы из ушей и чутко прислушалась к шепоту и смеху. Любовники целовались и не собирались одеваться. Краем глаза я заметила, что разделись они сразу же, как переступили порог. Они просто рвали на себе вещи, как им не терпелось обладать друг другом. «Ты уверена?» — спросил Цезарь. Да, через 7 месяцев. Опять последовала череда поцелуев. Понятно. Буратино уже был выструган и через 1/2 года появится на свет. Когда скажем моей сестре? После свадьбы. Я хочу тебя. И опять хихиканье и поцелуи. Я закрыла глаза. Вот-вот начнется 2-й раунд, а я так и не дала себе знать. Но мне повезло. Молодые договорились продолжить страстную борьбу в ванной, куда и побежали, шлепая по полу босыми ногами. Черт, они сейчас увидят мое платье. Пока этого не произошло, я схватила книгу, туфли и, выбравшись из кресла, метнулась во 2-ю комнату. Благо, что там тоже стояла тахта, на которую я запрыгнула с разбега и сделала вид, что давно сплю. «Кто здесь?» Услышала я встревоженный голос Цезаря. Они не видели меня в этом платье и понятия не имели, кто оставил вещи в их ванной комнате. «Ты налево, я направо. На чердаке посмотрю». «Нет, давай вместе», — громко прошептала Дианка и взялась за ручку двери. Я одним глазом видела, как та повернулась. Скрипнули несмазанные петли, и я зажмурилась. «О, бабушка Вера, какими судьбами?» Я, нахмурившись, похлопала глазами, словно не понимала, где нахожусь и кто стоит рядом. Потом изобразила узнавание и, потянувшись, звучно зевнула. «Привет, Зинка. А разве это не домик бабы Любы?» Я села. «Черт, перепутала. Ой, халат, наверное, твой. Прости, я замерзла, поэтому переоделась». «Халат мой», — сказал Цезарь. Его губы растянулись в улыбке, что немного успокоило. Хозяин не серчал. «Ну, не стесняйтесь, мы вам рады». «А вы давно пришли?» Я кинула взглядом хозяев домика. Они оба были закутаны в простыни. Видимо, схватили первое, что попалось под руку. «Только что», — выпалила Дианка, переглянувшись с Цезарем. Брат королевы обнял возлюбленную за плечи. «Мы тоже замерзли и хотели погреться в ванной», — сказал он, подмигнув подружке. «А там чужое платье. Вот и кинулись искать, кто к нам забрел», — подхватила Диана. Ее глаза светились любовью. Счастливые. «Я сейчас уйду», — поторопила заверить я. «Надо поискать свои вещи. Я привезла целый ворох, а бегаю по двору в бальном платье. Но сначала хорошо бы узнать, где находится магмобиль. Все мои наряды там». «Ого, так это ваш тарантас?» Цезарь поправил простыню, которая начала сползать. «Безлошадную карету укатили конюшням. Там ищите. Узнаете по толпе любопытных, что собрались вокруг него». Я немного обиделась. Как можно назвать произведение технической мысли тарантасом? «Мы не отпустим вас в этом», — Дианка пнула валяющиеся на полу туфельки. Мокрые они представляли собой печальное зрелище. «Сейчас подберу что-нибудь из своего». «Спасибо, милая», — произнесла я с улыбкой.